Глеб Голубев. Великий сеятель. Страницы жизни ученого. Москва. Молодая гвардия. 1979 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Жизнь академика Вавилова удивительно целеустремленная, светлая, до конца отданная людям. Истинный пионер науки, он становится виднейшим исследователем в области сложнейших взаимоотношений наследственности и изменчивости. Академик Вавилов был организатором всей сельскохозяйственной науки нашей страны и много сделал для того, чтобы люди имели вдоволь хлеба. О тех, кто первым ступил на неизведанные земли, о мужественных людях-революционерах, кто в мир пришел, чтобы сделать его лучше, о тех, кто проторил пути в науке и искусстве, кто с детства был настойчивым в стремлениях и беззаветно к цели шел своей. Глава первая, в которой Вавилов выбирает жизненный путь, неожиданно оказавшийся богатым опасностями и приключениями. Лев зарычал снова, требовательно, грозно, будто над самым ухом. Сейчас он прыгнет. Невольно захотелось присесть на корточки и втянуть голову в плечи. Летчик выронил отвертку и повернул к Вавилову побелевшее лицо. «Надо погасить костер, месье профессор», — прошептал он, с трудом шевеля губами. «Может быть, он уйдет. Его злит огонь». «А как вы станете в темноте чинить свою летающую этажерку? Только костер нас и спасает. Он отпугивает хищника. Продолжайте работать. Он не кинется». Летчик неуверенно взялся за инструменты. Они позвякивали. Может, он гремел нарочно, чтобы отпугнуть льва. Но звяканье лишь раздражало хищника. Лев зарычал опять, теперь уже в другом месте. Или это уже второй? Нет, пожалуй, один ходит в темноте, не решаясь прыгнуть в круг неверного, зыбкого света от тревожно полыхающего костра. В рыке льва все нарастали гнев и голод. Если они пересилят страх, и лев прыгнет, чем защищаться? Отверткой? Молотком? Или перочинным ножом, который Вавилов, оказывается, зажал в кулаке? Когда это успел вынуть его из кармана, открыть, даже не заметил. Глупо. Николай Иванович усмехнулся, покачал головой, быстро сложил нож и спрятал в карман. Как все вообще глупо и неправдоподобно. Рычание льва напомнило детство, когда его с братом и сестренками мать водила в зоопарк. Лев рычал, а они прижимались к маминой юбке и восторженно трепетали. Мог ли он подумать, что снова услышит львиный рык так близко, и зверь будет не в клетке, а на свободе? А кругом, на сотни километров, никакого жилья, только сыпучий раскаленный песок, не успевающий за ночь остыть от дневного зноя. Пустыня Сахара. Самое подходящее место для вынужденной посадки. Как это они ухитрились приземлиться, не увязли в песке, не перевернулись? Кругом бродят голодные львы, и еще неизвестно, удастся ли починить заглохший мотор. А тогда уже все равно. Если их не сожрут до утра осмелевшие львы, днем спалит неистовое солнце. Сколько раз он оказывался вот в таких трудных положениях, на волосок от гибели. Замерзал на ледяных, поднятых к фиолетовому небу, грозных перевалах Памира. Пробирался через ущелья, над сверкавшими где-то далеко внизу бурными речками, по предательски прогибавшимся, трещавшими под ногой висячими мостами из веток, Аврингом, про которые говорили: «Путник, будь осторожен, ты здесь, как слеза на реснице». Сколько раз он тонул, умирал от жажды,